Глава 9. Раздражающие лучи утреннего манхэттенского солнца бьют по глазам, когда хмуро провожаю взглядом желтые шашечки такси. Злая, нервная, психованная и неудовлетворенная. Я никогда не бываю психованной, это вообще не свойственное мне состояние. Мой инструктор по йоге говорил, что залог здорового духа — избавляться от отрицательной энергии через раскрытие чакр раньше, чем она тебя сожрет. Я пыталась раскрыть их с самого рассвета, 2 часа промучившись на ковре в номере отеля. Но моя аура по-прежнему настоящее дерьмо. Меня не радует даже свежий круассан и стаканчик кофе, зажатые в руках. Меня вообще ничего не радует. Бредя по какой-то стрит, номер которой не запомнила, достаю из кармана телефон и, немного подумав, фотографирую утренние сугробы и невысокие кирпичные дома. Залив фотографию в соцсети, проваливаюсь в сторис своей старшей сестры. На фото она лежит на кровати, обложенная своими детьми и мужем, который смотрит в камеру из-под густых темных бровей хмурым, неприветливым взглядом. Он тоже немцев. И он совсем другой. Не такой баламут, как Алекс. А вот Федору Немцеву я неоднократно советовала задуматься о своих чакрах, потому что они у него явно забиты. «Дом, милый дом, смайлик крейзи», — гласит комментарий. Это странно, но моя сестра и ее муж, они практически никогда не расстаются. Они будто приклеены друг к другу. Разве это не опасно? Разве любви не нужна свобода? А чувства не остывают, когда вы вместе столько лет рука об руку? Это то, что не дает мне покоя и терзает. Кучи пар вокруг меня выглядели как намагниченные, а потом разбегались, швыряясь друг в друга упреками и удаляя совместные фото из социальных сетей. Перепрыгивая через кучу мусора, пишу в ответ на историю сестры. «Вы спите? Позвонить хочу». «В душе, 5 минут», — тут же отвечает она. За это время я успеваю сфотографировать кучку рабочих в оранжевых спецовках и несколько бомжей, от которых стараюсь держаться как можно дальше. Они меня пугают, хотя в мире есть вещи и пострашнее манхэттенских бомжей. Например, знать, что после секса со мной Алекс Немцев на другой день примется смотреть на тот берег, где трава зеленее. Ну, может, и не после первого, а 31-го. Боже. От отчаяния скулю, запрокинув голову. Вчерашний день забыть у меня уже точно никогда не получится, потому что я, в отличие от своего лучшего друга, была трезва и при памяти. Где он, черт его дери? Я не звоню первой, потому что я трусиха. «Привет, мелкая!» Мокрая рыжая голова Тони появляется на экране моего мобильного. «Как там музейная жизнь города?» «Мы были в баре», — насупившись, отвечаю. «Дважды». Весь этот толстый троллинг моей семьи меня достал. «О, это меняет дело», — посмеивается она, пристраивая телефон на своем туалетном столике. «А где твой вундеркинд?» «Наверное, подыхает от похмелья», — говорю сердито, а потом напряженно замечаю. «Ты сказала, твой». «А?» переспрашивает непонимающе, точечно нанося на лицо крем, а потом кричит куда-то в сторону. «Немцев, я разговариваю с Аделькой!» «Ты...» — безжалостно кусаю губы, пытаясь вернуть ее внимание обратно. «Ты сказала, твой вундеркинд. Почему ты так сказала? Мне важно это узнать именно сейчас, когда я по щиколотку утопаю в снегу среди небоскребов. Почему она не говорила ничего такого раньше? Я бы... запомнила?» «Адель», — вздыхает сестра, — «ты сохнешь по нему с 8 лет. Думаешь, этого кто-то не знает?» «А кто еще знает?» — лепечу я. Проигнорировав мой вопрос, она продолжает. «Ты на другой конец света к нему рванула. Конечно, он твой вундеркинд. Чей же еще?» «Он не мой. Я слишком бледнокожая. Он любит мулаток», — выпаливаю обиженно. «Сомневаюсь», — бормочет она, расчесывая волосы. Мое сердце заходится от волнения. «Что ты имеешь в виду? Почему ты так сказала? Позорно требую я, как крупица чего-то важного, собирая каждое ее слово. Мне нужно знать. Тони поворачивается к камере и смотрит на меня с некоторым снисхождением. Милая, парни просто так не дружат с хорошенькими девочками годами. Дружат. У тебя там что? Тони вдруг прищуривается, поднося телефон к самому носу, так что мне становятся видны только ее глаза. Засос на шее? Всем привет. И все, пока. Сбрасываю вызов в панике, чуть не отшвырнув телефон в сугроб. Черт! Не дружат. Прилетает от сестры сообщение в мессенджер, и толпа желтых глазастых колобков ржет надо мной до слез. Закрыв глаза, запутываюсь в себе еще сильнее, чем 5 минут назад. И вдруг понимаю, что одной из этого лабиринта мне никак не выбраться. Если он заварил всю эту кашу, пусть поможет мне ее расхлебывать. Толкнув дверь первого попавшегося сувенирного магазина по пути на Уолл-стрит, влетаю внутрь и осматриваюсь. Баскетбол. Отлично. This and this. Тычу пальцем в бейсболке Никс. Синюю и красную. And this. Показываю на шарф с принтами в виде американского флага. Cool. Поднимает вверх пальцы чернокожий парень за прилавком. Быстро замотав шарфом шею, примеряю бейсболку. Я никогда в жизни их не носила. Даже толком не знаю, как это правильно делается. Беру обе, одну для себя, а вторую... В кармане пальто звонит телефон, и я вытаскиваю его оттуда, кипя от негодования. «Неужели...» — бросаю зло. «Не беспокойся, я совсем не потерялась. Доброе утро!» — слышу в трубке короткий сиплый ответ Алекса. Даже в таком предсмертном образе его голос для меня как доказательство существования Вселенной. Но сдержанность его ответа заставляет меня насторожиться. «Взаимно», — бросаю сухо. «Я почти на месте. А ты? Ты что, спишь?» «Нет, возникли дела», — обрывает так же сухо, как и я. «Встретимся сразу на арене Madison Square Garden у парковки ТТ-16. Возьми такси». «На стадионе?» — переспрашиваю, шумно дыша в трубку в ожидании, что он скажет что-то еще. «Да». ТТ-16, повторяет, после чего кладет трубку. Это очень мило. Шокированно смотрю на потухший экран. Но ведь мы договаривались встретиться рядом с этим чертовым быком на Уолл-стрит и с его натертыми до блеска яйцами. А до игры еще уйма времени. От обиды хлопаю глазами, бессмысленно мечась ими по пестрым полкам вокруг себя. Я ожидала чего угодно, но не этого. Он что, меня игнорирует? Избегает? «Мисс?» — напоминает о себе продавец. «Иду». Расплатившись, выхожу из магазина и замираю на тротуаре, пораженная тем, что город и все вокруг вдруг стало черно-белым. Будто солнце для меня померкло. Меня здесь ничего не задержит, если Алекса не будет рядом. Чувствуя себя ужасно одиноко, бреду вдоль оживленной улицы, глотая смог и испарение канализационных люков. Всю ночь я провела в безумных муках. Его поцелуи меня даже во сне доставали. Я проснулась с насквозь мокрым бельем, а ему, судя по всему, хоть бы хны. А может быть, он решил все забыть, как это сделала я? Откуда мне знать? Сделав пару селфи с вымоченной улыбкой на фоне достопримечательностей, отправляю их родителям и занимаю столик в маленьком кафе с видом на Гудзон. Загрузив шахматную партию, прошу отца составить мне компанию. К стадиону я приезжаю в полном унынии, и даже здание домашней арены Нью-Йорк Никс меня не впечатляет. На парковке ТТ-16 толпа итальянских туристов просят меня помочь с групповой фотографией, поэтому я упускаю тот момент, когда за спиной возникает мой неизвестно где пропавший друг. Засунув руки в карманы, подбитый мехом замшевой куртки и осматривая пространство поверх моей головы, бросает: «Привет, Эйнштейн!»